На дощатом мостике через канаву стояли Ринка и толстый, заросший светлой курчавой бородкой дядька с удивительно синими глазами. Это он веселым голосом спрашивал про нас Ринку и называл ее именем Рик. «Да, это они», — официальным тоном подтвердила Ринка. «А еще двое болтаются на колесе. Вон те, в желтых футболках». Затем она взяла дядьку за руку и повернулась к нам. «А это Валентин Валентинович, мэр нашего поселка Колеса. И заодно мой папа». «О-о-о», — сказали мы с Щибисом. «Не ожидали, что Ринкин папа — главное здешнее начальство». Потом мы спохватились, встали прямо и наклонили головы. «Здрасте». Валентин Валентинович тоже наклонил голову, так же, как мы, и глянул на дочь. «Душа моя, ты, конечно, развлекала гостей пупельными делами и не подумала, что их надо покормить обедом». Ринка сказала, что как раз об этом она думает, и что, пожалуй, гостей лучше рассовать по одному к разным ребятам. «У нас в доме, господин мэр, шаром покати, а мама привезет продукты лишь через 2 часа, потому что она встретила тетю Зину, и они вместе отправились на Новокамышинский рынок». Ринкин папа поскреб бородку. «Там, где возникает тетя Зина, ждать скорого обеда бессмысленно. Однако у нас были где-то брикеты яичной вермишели. Называется Александра и Софья». «Фи!» — картина сморщилась Рина. «Кормить гостей этим продуктом для бомжей?» Мы с Щибисом радостно закричали, что этот продукт — наша любимая еда. «Особенно вон у тех, кто на колесе», — добавил я, — «и у Бумселя. Сейчас позову вермишат». Семейство Ромашкиных жило на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Красивого такого, с узорчатым балконом и полукруглыми окнами. Пообедали мы весело. Кроме вермишели нашлись в холодильнике остатки капустного пирога, 2 банки с рыбными фрикадельками и кусок сыра. И бутылка молока, и кофе в пакетиках. «Будьте как дома», — сказала Ринка. И мы стали быть как дома. Хохотали, слушая рассказы Ринкиного папы, как он беседовал недавно с комиссией какого-то управления. Комиссия пыталась доказать мэру Ромашкину, что левая окраина Колес является территорией отдельной от поселка, и что некий бизнесмен Лисьеноров имеет полное право построить там особняк, тем более что он уже сделал первый взнос в бюджет муниципальной строительной компании. Валентин Валентинович подробно объяснил комиссии, как он уважает этого торговца импортной мебелью и в какие места должен ехать господин Лисьеноров, чтобы именно там строить особняк без всяких препятствий. «Не понимаю, как они сумели проникнуть сюда на своем джипе?» — недоумевал мэр. «Видимо, придется думать о дополнительном заслоне». «Колесо у колодца не вертелось, пока они не уехали», — сердито вспомнила Ринка. Где-то в соседней комнате пробили часы. 4 раза. «Ух, нам пора топать домой», — спохватился Чибис. «Шагать-то больше 2 часов». «Папа, а может, сегодня есть автобусный рейс до города?» «А?» Ринка требовательно уперлась в отца круглыми очками. «Сегодня нет, но что-нибудь придумаем». Он взял лежавший среди тарелок мобильник. «Еремей! Еремей! Ты что, опять отключился и загораешь, да? Что значит выходной? Кто тебе вчера дал сверх лимита банку японской смазки? Ну ладно, выходной. Только сделай маленькое доброе дело, это для тебя 10 минут. Доставь на станцию «Пристань» моих гостей». Ну ладно, дам нержавейку. Почему, скажи на милость, все личности вашей породы такие взяточники?» Железкин, Яков, Серый и несколько ребят помладше, новых приятелей вермишат, проводили нас вдоль улицы. Потом Валентин Валентинович открыл незаметную калитку среди кустов сирени, и мы проникли в огород с помидорной рассадой. Гуськом прошли между грядок. Через другую калитку вышли к низкому кирпичному строению. Здесь, на кривой дощатой двери, поблескивал электронный замок современной конструкции. Валентин Валентинович нажал несколько кнопок, дверь уехала внутрь. Из нее дохнуло запахом столичного метро. Мы шагнули в сумрак, и сразу же загорелись несколько плафонов. Было похоже на маленькую станцию подземки. К бетонному перрону прижимался почти игрушечный поезд из 3 желтых вагончиков. Валентин Валентинович провел нас мимо головного вагончика и зачем-то погрозил пальцем лобовому стеклу. — зашипела дверца второго вагона, мы встали перед ней. «Приедете на станцию, вас встретит дежурный», — сказал Ринкин папа. «Я ему сейчас позвоню». «И вот что, братцы, эта линия для спецрейсов. Не то чтобы секретная, но лишним людям знать про нее ни к чему. Так что, ну, вы понимаете». «Ни одной живой душе», — пообещал Чибис. «Никому на свете», — сказал я. «И вы, Вермишата, тоже». «Мы что, глупее других?» — сказал Санчик. Дверь зашипела опять. Мы оказались внутри вагончика. Ринка с отцом за дверью с выпуклым стеклом. Помахали нам. Поезд взял с места мягко, но скорость набрал решительно. За окошками сначала понеслась темнота, а потом куски зелени и неба. Толком не разобрать. Чибис вдруг сказал. «Кажется, в первом вагоне, на водительском месте, сидит кто-то вроде шарнирчика».